Беда первая. Скука. Аня зевнула. Отчаяние и безысходность накатывали на нее с каждым падающим на дорожку пожелтевшим листом. Вот и сейчас очередной летун бесшумно соскочил с развесистого клена под аккомпанемент протяжного воя. В элите, кому по-хорошему, следовало бы уже смириться с неизбежностью бытия и отбыть почивать, но их от чего-то перспектива вечного отдыха не прельщала. Дела у них, дескать, остались. Вопросы нерешенные, завещание не написанное, родственники не проклятые и состояние не пожертвованное. Кому? Разумеется, ее темнейшеству. Кому же еще можно деньги жертвовать на пороге смерти? Аня зевнула, махнула рукой, и очередной лист не упал. Попросту не смог, скованный чужой, более весомой волей. Потянувшись, девушка скинула со стола чернильницу и, не обращая внимания на растекающуюся лужу, вышла из-за стола. Открывавшийся из окна вид не радовал совершенно. Лабиринт, тянущийся от самой ограды, за ночь так и не исчез. Его обитатели и не думали добровольно уходить, а силы на беседы с ними уже не было. Кончились, иссякли, хоть руж до основания эти вечно зеленые изгороди. Только толку с этого. Сейчас под окнами самые стойкие горланят, а так будут все. «Госпожа?» Дверь распахнулась, являя невысокую, очень бледную девушку в черном одеянии со множеством кружев и оборок. «Я могу вас оставить? На время. Он...» Девушка сделала паузу, будто обе собеседницы и без уточнений понимали, о ком идет речь. «Должен был вас просить. Иди», — позволила Ане, рухнула на одинокий стул у окна и без сил откинулась на его спинку. Еще и мигрень, вновь накатившая на нее. Что опять происходит в этом дурацком мире, если у нее голова болит? «Стой!» — просительница послушно замерла, ожидая продолжения. «Что ты делала, чтобы стало легче?» «Прогуляйтесь, выйдите к людям», — предложила девушка и, заметив, каким осуждающим взглядом ее наградила госпожа, уточнила. «Не здесь, там». «Там», — повторила Аня задумчиво. Жестом отпустила замершую в ожидании решения Маргариту и поморщилась. «Там шумно, пахнет и люди». В памяти всплыла картинка последнего видимого ее города. Как там его? Иртан? Кажется, именно оттуда был родом ее последний слуга. И он любил туда возвращаться. «Хм. А почему бы и нет? Хуже все равно не будет», — вслух сказала девушка и поднялась. Поморщилась от победного визга, раздавшегося из-под окон, и быстро, пока никто не видит, ушла. Работа подождет. В конце концов, должен же и у нее быть отпуск. Хотя бы раз в столетие. Иртан ей не понравился. Шумный, сбивающий с ног сотнями запахов, будоражащий творимыми чарами, он не давал ни секунды на промедление и раздумья. Стоило Ане выйти на мокрые плиты мостовой, как тотчас пришлось уклоняться от несшегося на всех парах мальчишки. Тонкие пальцы коснулись пояса, но ничего, что можно было сорвать, там не имелось. Пацан недовольно выдохнул и юркнул в подворотню. А Аня почувствовала, как искажается пространство, послушное чьей-то воле. «Держи, вора!» На мостовую из-за угла выскочил всклокоченный господин. Это был уже не молодой, но еще в летах загорелый мужчина. В руках он сжимал порезанную сумку, но, судя по бледным следам на пальцах, содержимое сумки было не единственной потерей пострадавшего. Лишь одно кольцо, которое, казалось, уже вовсе срослось с владельцем, осталось на привычном месте. Аня посмотрела вслед ускользнувшему мальчишке и уважительно кивнула. Каким бы юным ни был вор, но свое дело он знал. А всякое мастерство должно быть отмечено. Медалью или петлей, тут уж как повезет. Мальчишке пока определенно везло, награда не находила своего владельца. «Ты...» Пострадавший ткнул толстым пальцем в Ани, заставив ее удивленно приподнять брови. «Почему не задержала его?» Мужчина оборвал себя на полуслове, заметив, что кроме зевак на мостовой появились и иные гости. «Господин?» Тон пострадавшего изменился. В нем явственно послышались льстивые нотки. Впрочем, и высунувшиеся было из окон люди поспешили ретироваться. Аня же с интересом воззирала на трех облаченных в черное мужчин. «Стража?» «Господин, меня обворовали!» Сунулся было к одному из них толстяк. «Какой-то проходимец. Он сюда побежал. И никто не остановил. Это стояло, глазами хлопало. «Этран!» — окликнул коллегу один из новоприбывших. Судя по тону, с каким было сказано, он с трудом сдерживался от недовольной гримасы и общаться с потерпевшими не собирался. Еще бы от пострадавшего разило далеко не розами. «Разберись с ними, ты!» Незнакомец смерил Ани внимательным взглядом. «Подойди!» Отчего-то на его лице проступило удивление, когда девушка, пожав плечами, выполнила распоряжение. А чего он ожидал? Побега? Криков? Ане было любопытно, что собирается предпринять страж, и терять возможность удовлетворить свое любопытство она не собиралась. Угрозу лично для нее страж не представлял. Хотя не видеть обладателем какого дара он является, Ани не могла. Третий страж, тем временем оставшись без указаний, поспешил скрыться в подворотне. Вероятно, рассчитывал встать на след беглеца. Тщетно. Пространство уже затянуло свои раны. «Ваше имя, госпожа», — уточнил старший в группе, пожелавший с ней говорить. «Ани», — хмыкнула девушка, не собираясь вдаваться в подробности. «Что ж, Ани», — не дождавшись продолжения, начал мужчина. Взгляд карих глаз похолодел, но девушку подобные изменения оставили равнодушной. «Господин Кранч утверждает, что вы видели вора и не предприняли никаких действий для его задержания». «У меня он ничего не украл». Ани пожала плечами. «А этот смерть? Господин?» Поправилась девушка, но потому как нахмурился страж, стало ясно, что оговорку он заметил. Выбежал с криками уже после того, как мальчишка скрылся. «Вон туда». Она кивнула, куда именно юркнул парнишка. «Можете попробовать его найти». Мужчина перевел взгляд в указанном направлении, но уйти, оставляя Ани в одиночестве, не успел. «Ушел», — отчитался третий, выходя на свет. Аня сочувственно улыбнулась, дескать, с кем не бывает. «Мальчишка? Едва ли он мог самостоятельно закрыть тропу», — отрицательно качнул головой страж. Его взгляд остановился на Ане. Она усмехнулась про себя. «Вот так выйдешь прогуляться, обязательно попадешь в какую-то темную историю». Последняя мысль так ее развеселила, что она не удержала смешок. Отчего все присутствующие не приминули недобро покоситься в ее сторону. «Девушку я допрошу сам», — принял решение главный и распорядился. «Соберите показания и возвращайтесь. А вас, госпожа, я вынужден пригласить на небольшую прогулку. Идемте». Аня не возражала. Любопытство прекрасно прогоняло скуку. А сейчас ей было очень любопытно, куда же поведет ее темноволосый маг и что он рассчитывает узнать от простой горожанки. Впрочем, свой просчет девушка осознала достаточно быстро. Ее наряд, пусть и был достаточно потерт, мало походил на одежду честной девушки. Хотя бы потому, что такого важного элемента, как юбка, не включал вовсе. А дома она предпочитала ходить удобно, то есть обходясь просторной рубашкой, брюками и туникой, чтобы поясницу не продуло. С этих свободных духов сталось бы подстроить ее любимому телу внеплановый радикулит. Да и мягкие туфли без каблуков по моде пары были не слишком уместны на мокрых улицах Иртана. Вводя ее подальше от места происшествия, страж и не думал заговаривать первым. Они прошли не меньше квартала, прежде чем он остановился и открыл перед ней неприметную дверь. «Нам наверх», — предупредил мужчина, кивая сидевшему у дверей невысокому юноше в форме. Правда, форма была надета лишь на верхнюю половину стража. За конторкой же, куда посетители не могли заглянуть, форменные брюки заправлялись в высокие вязаные носки с веселым цветочным узором. Аня не сдержала завистливого вздоха. «Есть письма, 13-я форма», — осведомился сопровождающий, останавливаясь на середине лестницы. Юноша отрицательно покачал головой. «Меня не беспокоить. Вернется Этран, пусть подождет с докладом». Аня хмыкнула. Ситуация становилась все интереснее. «Прошу». Страж открыл перед девушкой дверь и замер, напряженно чего-то ожидая. Аня лишь плечами пожала и вошла. Чтобы не находилась за дверью, впору было посочувствовать этому чему-то, ибо встреча с Аней редко сулила приятное будущее. Ничего не случилось. Потолок остался на своем месте. Видавший многое половичок не превратился в зыбучие пески, а в лицо нежданные гости не полетели смертельные чары. Даже у стула не подломилась ножка, когда девушка, не дожидаясь приглашения, заняла его. Не оказалось в кабинете и посторонних. «Вы или наивны, или чересчур уверены в себе», — заметил страж, присаживаясь за свой стол. «Вам решать», — спокойно ответила девушка и напомнила. «Вы хотели поговорить. О чем?» Ани подалась вперед, рассматривая сидевшего перед ней человека. Не без следов темного дара, собственную стихию она чувствовала под любыми щитами. Но тьма не была главной в доставшемся магу наследстве. Огонь или земля, а может и все вместе. Как же Аня не любила потомков стихийных духов. Их дар слишком легко передавался и не исчезал тысячелетиями. «А вас?» — не стал увиливать от темы мужчина. «Меня зовут Кириан Анстеллир», — представился страж, но никакой реакции так и не дождался. «Полагаю, вы в Иртане недавно?» «Можно и так сказать», — усмехнулась девушка. «Пару дней?» — предположил Кириан. Он хотел казаться благодушным, но от девушки не ускользнули ни сжатые губы, ни сведенные треугольником пальцы, а уж глаза. В них не было ни капли добродушия. «Не больше часа», — призналась Аня, заставив собеседника поперхнуться. «И уже попали в историю», — притворно посочувствовал мужчина. «Я из нее и не уходила», — кокетливо откликнулась Аня, внутри прямо расцветая. «Скука? Да с чего вы взяли? Кто это на допросе скучать изволит?» «Даже так?» — лукаво усмехнулся Кириан, меняя маску, а Аня не удержалась и кивнула. Внимание льстило, заставляло стать откровеннее. Как давно ей не удавалось просто с кем-то поболтать. «В таком случае, Аня, не были бы вы столь любезны заполнить вот эту форму?» На стол перед девушкой легли 4 листа, а голос Кириана обрел властные нотки. «Все маги и полукровки, прибывающие в город, должны зарегистрироваться в течение 24 часов с момента пересечения городской черты. Можете приступать». Он пододвинул к ней листы и лично подал металлическое перо. Чернильница на столе имелась, но Аня не думала вновь садиться за заполнение бумаг. Не для того она из дома уходила, чтобы всякие бумажки писать. «Не хочу», — честно сказала девушка, поднимаясь. Беседа, так интересно начавшаяся, ее разочаровала. «Почему?» «Скучно». «Необходимо», — поправил ее Кириан, тоже поднимаясь. «Присаживайтесь. Я не могу вас отпустить, пока вы не заполните бланки. Все полукровки обязаны регистрироваться при пересечении границ города. Но документов на вас нет. Значит, вы это правило нарушили, и во избежание наказания сделайте это сейчас». Мягко закончил мужчина. В его глазах играли отблески света, а голос стал столь сладок, что Аня поморщилась. Мороки она не любила, особенно когда их пытались использовать против нее. «Не стоит играть силами вам неподвластными», — отрезала девушка и бросила быстрый взгляд на несчастные листы, ставшие камнем преткновения и испортившими ей такое прекрасное настроение. Они, словно устыдившись, подернулись темным пламенем, а после и вовсе рассыпались прахом. И да, ее глаза угрожающе сверкнули. «Еще раз попробуйте применить ко мне свои низкие штучки, пожалеете». Спокойно предупредила девушка и шагнула назад, исчезая прямо из окутанного всеми доступными людям видами магии кабинета. Ни одно из охранных заклинаний не было потревожено. Кириан выругался. Аня вышла там же, на мостовой, но в этот раз поспешила уйти, не желая привлекать внимание наводнивших тротуар смертных. Вот так. Прошло меньше часа, а тишина сменилась гулом возвращавшихся домой людей. Поспешили найти своих клиентов и уличные торговцы, с удвоенным рвением предлагая свой товар и норовя схватить зевак за руки. Ане перспектива ощутить на себе прикосновение не самой чистой ладони торговца приводила в ярость. Не дабы коллега в будущем не интересовался преждевременными карами своих подопечных, девушка предпочла исчезнуть из человеческого поля зрения. Благо для этого ей не приходилось прилагать больших усилий. Напротив, оставаться человеком — вот что требовало от нее наибольших затрат. «Моя госпожа?» Знакомый голос вырвал ее из раздумий. Аня обернулась, не замечая, как сквозь нее проходят люди, и не сдержала улыбку. Отчего-то именно Мор из всех ее слуг вызывал в девушке больше всего чувств. Возможно, из-за того, что был самым молодым из их числа, и разгадать его до конца у нее никак не выходило. как быстро распространяются слухи. Маргарита? Нет, что вы? Мужчина подошел ближе, склонился, касаясь губами пальцев госпожи, и выпрямился, не отводя от хозяйки взгляда лукавых серых глаз. Впрочем, вся фигура пришельца не отличалась яркими красками. Он словно был выцвевшей копией. Светлые волосы, бледная кожа истинного некроманта, болезненная худоба, которую лишь подчеркивал широкий, будто бы не по размеру выгоревший плащ. «Мне не нравится твой внешний вид», — отметила Аня, хмурясь. Ее собеседник вздрогнул, прикусил губу в попытке удержать болезненный стон, но на ногах устоял, чего нельзя было сказать о его внешнем виде. «Благодарю». «Так лучше», — кивнула Аня, рассматривая слугу. Теперь он больше походил на человека, и не самого бедного. Судя по текстурам ткани, качеству отделки, ее слуга не отличался недостатком средств. «Кем же ты был?» — задумчиво протянула девушка. «Магом», — неопределенно пожал плечами Мор. «Всего лишь магом». «Верно». «Учился где-то здесь?» — усмехнулась Аня. «Где-то здесь», — подтвердил собеседник. «Покажи», — требовательно сказала девушка, подавая руку слуге. Тот лишь виновато усмехнулся. «Не сегодня, если позволите. Я прибыл сюда не совсем за вами». «Они подождут», — поморщилась Аня. «В лабиринте и так слишком много обитателей. Парочку можно и придержать. Я желаю осмотреть этот город. И раз уж ты здесь оказался, составишь мне компанию», — приказала девушка. «А смертные пусть пока поживут. Рано или поздно все равно окажутся в ее владениях». «Как будет угодно госпоже», — с поклоном ответил Мор и предложил спутнице локоть. Аня, фыркнув, не приминула за него ухватиться. Пожалуй, если бы не подчеркнутая дистанция, нарушать которую мужчина не спешил, они выглядели бы обычной парой, выбравшейся на вечернюю прогулку по городу. С той лишь разницей, что их никто не видел, а они видели всех. Мор сбился с шага лишь единожды, замер прямо посреди оживленной улицы и поспешил отойти, увлекая спутницу под козырек какого-то заведения. Аня хотела было поинтересоваться, что заставило слугу так поступить, но Мор облегченно выдохнул. «Показалось», — извиняющимся тоном проговорил мужчина, бросая быстрый взгляд на улицу. А там, торопливо, словно от скорости что-то зависело, пробирался через толпу высокий темноволосый мужчина. Лицо Ани не видела, но сомневаться в принадлежности незнакомца к темным магам не приходилось. «Много их развелось», — недовольно посетовала девушка, вытягивая своего спутника из-под козырька. Тот шел неохотно, словно бы и вовсе не здесь. «Желаешь поужинать?» — хмыкнула Аня, кивая на вывеску заведения, крыльцо которого они только что покинули. «Если вы позволите», — согласился Мор. Они проявились прямо там же, на крыльце, отчего гости, покидавшие заведение, едва успели отскочить, а после, оказавшись на улице, процедили маги и растворились в толпе. Аня спорить не стала, маги так маги. «Рады приветствовать в нашем заведении, милорд». Подлетевший официант, пожилой господин в отглаженных брюках и белоснежной рубашке, поклонился и осведомился. «Желаете столик у окна, в центре или отдельный кабинет?» «У окна», — приняла решение Аня и почувствовала, с каким неодобрением смотрит на нее официант. «У окна», — подтвердил выбор спутницы мужчина и положил руку ей на талию. Практически не касаясь, лишь для того, чтобы в случае необходимости успеть перенести гнев госпожи на себя. Но ей это было неинтересно. Доказывать обычному смертному, как он ошибся, давно уже перестало быть любимым развлечением Ани. «Как будет угодно милорду?» Официант поклонился неторопливо, подстраиваясь под шаг пары, повел их к уже сервированному столику. Дождался, пока гости усядутся, и выложил меню. Перед Мором. Аня закатила глаза, словно бы смиряясь с царившими в заведении традициями, и отмахнулась, когда слуга попытался передать папку ей. «Избавь меня от этого», — распорядилась девушка, и все ее внимание обратилось на улицу. Там, в свете магических огней, сновали туда-сюда яркие фигуры, шумно рукоплескавшие друг другу, будто не виделись целую вечность, и, наконец, этот долгожданный миг наступил. Стража, появлявшаяся где-то на подступах, при виде воссоединившихся компаний, вздрагивала и торопилась пробежать квартал, пока ничего не случилось, и им не нужно разнимать разгоряченных магов. «Напитки», — Голос официанта вклинился в происходящее, заставляя девушку на мгновение отвлечься. Перед ней поставили высокий бокал с чем-то алым и безалкогольным, судя по вкусу. Перехватив недоуменный взгляд Ани, служащий пояснил. Указом мэра со вчерашнего дня и до окончания приема в учебных заведениях Иертана подача крепких напитков во всех заведениях города запрещена. Приносим свои излишне. Оборвала его Аня, отпивая из бокала. Напиток был вкусный, намного вкуснее, чем любое вино. Да и атмосфера в ресторане располагала. Ни навязчивой музыки, ни ослепительно яркого света, ни предложений купить розочку для леди. А официант? После заказа Мора он появился пока лишь для того, чтобы наполнить бокалы. «Госпожа?» — позвал мужчина, отвлекая девушку от созерцания уличных огней. На миг его очертания дрогнули. «Работа подождет», — хмыкнула Аня, в задумчивости подняла с салфетки нож, изучая острие. «Как вам будет угодно», — смиряясь с неизбежным, согласился Мор. «Мне угодно отвлечься». Она отложила нож и, уперев локти в стол, опустила подбородок на переплетенные пальцы рук. «Как угодно, лишь бы это развеяло скуку». Собеседник молчал, то ли не желая помогать, то ли боясь подсказать нечто, что могло кончиться разрушением города. «Ты совсем мне не помогаешь», — пожаловалась девушка и, прищурившись, предположила. «Так много людей в городе. Верно? Катастроф здесь давно не случалось?» «Верно, не случалось», — спокойно подтвердил Мор, не поддаваясь на провокацию и не глядя на свою госпожу. «Но если она случится, у вас станет больше работы», — позволил себе усмешку мужчина. «И головной боли. Пресветлый не упустит возможности стребовать с вас услугу». «Я отправил ему Маргариту», — поморщившись от упоминания любимого коллеги и справедливости слов слуги, сказала Аня. «Он и так мне должен за своего принца. А так должны будете вы». «Вы ничего не выиграете, госпожа, если с этим городом что-то случится. Ведь что бы ни произошло, разбираться с последствиями придется именно вам». «Оно так и случится». Аня откинулась на стуле, запрокидывая голову и пережидая мигрень. Официант тем временем шустро расставил тарелки, пытаясь не привлекать к себе внимания странной парочки, заглянувшей в один из самых дорогих ресторанов города и явно об этом неосведомленной. «Вам дурно?» Мор поднялся из-за стола, но был остановлен отрицательным жестом. «Сиди», — приказала она, закрывая глаза и прислушиваясь к ощущениям. Но кроме отголоска уже стихшей боли, ничего необычного не ощущала. «Последнее время неспокойно. Что-то уже происходит, а я вынуждена разбираться с обнаглевшими духами. Должен ли я найти кандидатов в ваши помощники?» Без капли сочувствия, которого она так не любила, уточнил Мор. «Составь список». Недовольно бросила Аня и принялась за еду. Острый нож легко разрезал наполовину прожаренный бифштекс, выпуская на свободу ручейки мясного сока с кровавым оттенком. «Неплохо. На твой вкус все еще можно положиться», отметила девушка и приняла решение. «Я останусь здесь на какое-то время. Предупреди остальных, чтобы справлялись по возможности сами. Но если поймут, что мое вмешательство необходимо, звать незамедлительно. Я передам». Больше никто не проронил ни слова, отдавая дань еде. Мор ушел первым, оставляя дежурившего у дверей официанта в замешательстве. Последний не привык, чтобы в подобных парах по счетам платила гостья. Холодный пот выступил на лбу бедняги, когда он нес счет, но девушка и не думала мстить. Напротив, ее словно забавляла ситуация и тревоги попавшего в просак работника. «Я еще вернусь», пообещала Аня и подбросила вверх взявшуюся из ниоткуда черную монетку. Официант побледнел от посетившей его догадки. Все же Иртан был не окраинным городишком. Чтобы не знать о монетках Ани Арли, дающих право пройти лабиринты Аскольда напрямик. «Держи этот стол для меня». «И никому ни слова». «Как прикажете, госпожа», — сорвался шепот с губ официанта. «Как прикажу». Довольно повторила гостья и, рассмеявшись, выскользнула в объятия городского шума и суеты. Официант же, спрятавшись в подсобке, плакал, целуя доставшееся ему сокровище.